896. Урусвати знает сущность самоусыпления. Мы указывали многие качества самодеятельности, способствующие развитию йогизма. Но также нужно напомнить и пресекающие свойства. Среди них часто встречаются свойства самоусыпления. Оно вредит не только в земной жизни, но и в мире надземном. Уж давно сказано об орлином глазе йога. Такое ярое и неусыпное качество йог вырабатывает в себе долгим размышлением. Йог стремится к подвижности и четкости мысли. Йог познал, что для преуспеяния он должен бодрствовать. Такое бодрство не происходит и во время сна. Оно будет как преддверие в мир надземный. Йог может перейти в тонкое состояние в полном сознании. Усыпленность не нужна, и такое полусознательное прозябание не продвинет человека к преображению. Но много дремлющих бродяг, и они засоряют пространство. И в надземном мире они также лишь вредят окружающему. Йог знает, что совершенствование нужно не только для него, но и для общего блага. Как же пояснить людям, что они живут для успеха эволюции? Как уберечь пространство от засорения? Мыслитель говорил: «Друг, помни об орлином глазе».